Безумица, часть пятая. Персиков хочется нестерпимо. Но они, как назло, накрепко запечатаны в жестяную банку. Я примеряюсь к ней так и сяк, но никак не могу сообразить, как она открывается. Крышка и дно совершенно одинаковые, только внутри вязко переливается сироп и перекатываются гладкие полусферы. Сглотнув слюну, я сую банку под мышку и возвращаюсь к остальным. Юлька должна что-то сообразить. Она в последнее время только этим и занята — соображениями. Кабинет отца мы превратили в зал совещаний. Карту страны, которая раньше висела у него над столом, вытащили из рамы и положили на пол, придавив углы чернильницами и пресс-папье. Когда я захожу, все уже при деле. Франтишка, напевая, протирает от пыли восковые листочки фикуса в горшке, а Юлька, усевшись по-турецки, водит над картой рукой с цепочкой и каким-то кулоном. Кулон слегка крутится и, блестя, покачивается туда-сюда, туда-сюда. Сердце у меня подскакивает к горлу. «Что ты творишь?» — громким шепотом спрашиваю Юльку. От привычки все время шептать не так просто отделаться. «Пусти», — невозмутимо отвечает она. «Больно». Я и не заметила, как заломила ей запястье с цепочкой. Послушно разжимаю пальцы и делаю шаг назад. «Ну и что за чертовщину ты опять удумала?» «Проверяю одну теорию», — со вздохом поясняет Юлия. «Давай с самого начала. Пани Ковальская открыла свой пансион в 20-м году, так?» «Так, мы поступили в него на 2-м году существования». «Не помнишь, откуда твои родители узнали о новом пансионе?» Мотаю головой. «Откуда бы мне это знать? Просто однажды маман заявила мне, что ее принцесса будет учиться в волшебном месте с другими хорошенькими принцессами из хороших семей. Вот и все. А я помню, из объявления в газете. Как думаешь, эта скряга разорилась бы на то, чтобы сразу давать объявления по всей стране?» Пани Ковальская готова была удавиться за каждый уголек, потраченный без пользы. Справедливо. «Вот и я так думаю», — ухмыляется Юлька, лихо намотав цепочку на указательный палец. Я отвожу глаза. «Выходит, что ученицы съехались с 1-2 воеводств? Самое большее 3. И то потом уже, когда стало ясно, что заведение пристойное». Фыркаю и сажусь напротив, зажав банку персиков между коленей. Мне становится по-настоящему интересно, до чего додумалась наша Юлия Холмс. «И?» — тороплю я ее. «И это действительно так». Она указывает на разноцветные карандашные точки, сделанные на карте. «Это те пансионерки, чьи адреса я помню». «Погоди, ты что?» «Я копалась в личных делах». «Как? Зачем?» Нет, Юлия не спятила. Она, видать, всегда была с приветом. Рыться в бумагах пани Ковальской в ее же кабинете. Хотя это и звучит совершенно дико, я все равно смотрю на Юльку по-новому. С невольным уважением. «Мне было интересно», — пожимает плечами Юлия. «И вот, смотри, здесь точек больше всего. Это Познань, твой город и есть». Вмиг становится противно и слегка муторно. Я вновь нервозно встряхиваю банку. Может, продырявить ее об угол стола? «Это что же получается, у нас есть шанс встретить милые сердцу лица, просто выйдя на улицу?» «Получается, мы можем встретить здесь пани Новак». Скидываю глаза на Юльку. Она улыбается довольно, будто решила сложную задачку. «Брось», — фыркаю, — «таких совпадений не бывает. Пани Новак не дура какая-то. Она будет хорошенько скрываться. И потом, она же не ученица. Наверняка и о пансионе узнала в каком-нибудь агентстве по найму, как и все остальные. Готова поспорить, она сейчас где-нибудь в Варшаве или вообще...» Франтишка вдруг принимается хихикать, будто фикус рассказал ей ужасно смешной анекдот и утыкается лицом в его листву. «Хоть кто-то из нас доволен своей участью». Оборачиваюсь и вижу, что Юлька тоже смотрит на ту, с редкой для нее теплотой в колких светло-серых глазах. «Совпадений не бывает», — легко соглашается она, возвращаясь к нашей беседе. «Но есть связующие нити. Они пока невидимы, но это не значит, что их нет вовсе». Со стоном откидываюсь на спину. Благо, пол покрывает густой и мягкий ковер. Вот стоит только подумать, что котелок у Юльки варит получше, чем у многих, как она вновь выдает эту ведьминскую чушь. «Хочешь персиков?» — участливо спрашивает она. «Хочу». Юлька забирает у меня банку, и уже через минуту раздается чудовищный скрежет. Поднимаю голову и вижу, как она ловко орудует ножом для писем, а затем возвращает мне банку с отвернутой на сторону крышкой и опасно острыми, торчащими в разные стороны краями. «Ого, спасибо! Где ты так научилась?» «На кухне психиатрической клиники», — пожимает Юлька плечами. «Их можно хоть ложкой вскрыть». «Да, похоже, там она усвоила больше уроков домоводства, чем все мы вместе взятые в пансионе». Стараясь не обрезаться, выуживаю половинку персика и отправляю ее в рот. Изумительно. Я будто жую летнее солнце, и оно согревает мою душу. Предлагаю Юльке угоститься, и она, не смущаясь, тоже берет фрукты пальцами себе и Франтишке. Какое-то время мы едим в молчании. Я могу сколько угодно фыркать, закатывать глаза и строить из себя само благоразумие. Но как не прислушаться к человеку, который умеет вскрывать консервные банки? К человеку, который сумел вырвать меня из лап психиатров? «Хорошо», — решаюсь я. «Что ты предлагаешь?» Юлька ухмыляется и вытирает губы от сиропа. «Смотри, ты говорила, ей для опытов нужны девочки-подростки». «Для эксперимента», — она говорила так. «Не суть. Я думаю, она будет там, где сможет найти еще таких девочек. Возможно, одну из тех, кто ей уже доверял». «Бывшую пансионерку из Блаженной Иоанны», — подхватываю я. «В городе есть 6 школ, где могут учиться девочки. Есть смешанные школы и только девичьи. Думаю, она устроилась в одну из них, чтобы держаться поближе». «Как паучиха», — шепчу, вглядываясь в роспись карандашных мушек на карте. Юлька важно кивает. «Мы будем наблюдать за разными школами и выследим душечку. А если ее не окажется в этом городе, что ж, отправимся в другой». Хочу возмутиться, сказать что-то вроде «Нет, Юлька, ты просто ненормальная», или «Не буду я следить за школами», или на худой конец «Мы потратим годы на эту ерунду». Но вместо этого я говорю: «Если ее не окажется здесь, я ставлю на Варшаву». «Идет», — легко соглашается Юлька и закидывает в рот очередную половинку персика. «Вот только она совсем близко, я это чувствую». Наблюдая через подернутое копотью окно за воротами Познанской женской гимназии, я чувствую не какое-то там мистическое присутствие душечки, а одно только растущее глухое раздражение. А еще отчетливую тревогу из-за того, что нам пришлось оставить Франтишку одну дома. Передвигаться по городу, не привлекая всеобщего внимания, она могла с огромным трудом. И еще больше усилий требовалось от ее сопровождающих. А вот спалить мой последний приют и по совместительству отчий дом — это пожалуйста. Это она могла бы запросто. Поэтому я цежу стремительно стынущий чай и едва не рычу с досады. Мы бросили жребий и поделили между собой все школы города, чтобы понаблюдать за ними и выследить, если не саму душечку, то хоть ее предполагаемую жертву, которой могла оказаться бывшая пансионерка из Блаженной Иоанны. Доходит полдень, и я вижу, как на школьном крыльце начинают появляться детские фигуры. Эта школа только для девочек. Решаю расплатиться и посмотреть на них поближе, чтобы не упустить ни одной. Будь я мужчиной, то выглядело бы пугающе, стоя напротив школьных ворот, привалившись к фонарному столбу. Юлька, конечно, говорила мне быть осторожной и прятаться, но мне это так надоело, и я скорее узнаю кого-нибудь, если этот кто-то шарахнется от меня, как от чумы. Мало ли было в пансионе младшегодок. Всех не упомнишь. Да я и не старалась. А вот если бы мне попалась пани Новак... Нет, это невозможно. Попросту невозможно. Девочки проходят мимо, огибая меня, как рыбья стая камень. Косички, банты, конопушки. Щербинки между зубов, торчащие уши, яркие беретки. Смешки и ссоры, портфели и стопки книг на ремнях. Я вглядываюсь в лица, будто встречаю сестренку, которую давно не видела и не знаю, какой она могла вырасти. Мартовский ветер пробирается под забытое матерью пальто с меховым воротником, в котором я прячу подмерзший нос. Но по улицам уже вовсю течет талая вода. Девочки из младших классов разбрызгивают ее калошами во все стороны. Девочки постарше держатся с большим достоинством, обходя лужи по краю. Я бы могла быть ученицей этой гимназии. Да даже перевестись сюда, когда все только начало катиться под откос. И сейчас жила бы обычной жизнью, готовилась к экзаменам, поехала бы на пасхальные каникулы по европейским столицам, собирала бы гардероб для первого года в университете или первого светского сезона, если бы не поступила. Но даже когда все начинает трещать по швам и разваливаться на куски, ты не всегда способен распознать в тот самый момент, когда нужно бежать и спасаться. Когда еще можно терпеть, а когда уже нельзя? Когда это пустая паника, а когда инстинкт самосохранения? Никто не знает. Я тоже. Но очень бы хотела. Толпа редеет, пока не иссякает вовсе. Через полчаса из здания уже никто не выходит. Стою еще немного, вглядываясь в темные окна гимназии. Возможно, кто-то в этот момент смотрит на меня изнутри, ожидая, пока я не покину свой пост. Но окна слепы. Тут ко мне подходит старичок-дворник. «Ищите кого-то, пани?» Думаю, я ошиблась школой. Улыбаюсь ему как можно милее. Где-то в городе должна учиться моя сводная сестра, а я и не знаю, в какую именно. Вот оно как. Дворник чешет в затылке. Но бог вам в помощь. Благодарю его и уже собираюсь отправиться во свояси, как вдруг передумываю и вновь обращаюсь к старику. Послушайте, а в этой гимназии случайно не служит пани Новак? Она преподает польский и родную литературу. «Есть у нас пани Новак». Тянет дедок, и мое сердце пропускает удар другой. «Пожилая такая женщина. А вот какой предмет у нее, не припомню». На что я только надеялась. Еще и с такой распространенной фамилией. Новаков по стране больше, чем серых кошек. Домой я возвращаюсь едва ли не бегом. Дыма над крышей не видать. Уже хорошо. Уже облегчение. Пробираюсь через решетку сада, парадный вход под запретом. Увидят. Я захожу через кухню. Какое-то время уходит на судорожные поиски Франтишки. Она как ребенок, ей-богу, и могла натворить что угодно. Но на этот раз все обошлось. Франтишка спит на софе у окна. На груди у нее раскрытый томик «Алисы в Зазеркалье». Еще мой, замусоленный пальцами в варенье много лет назад. Ну и ну, я уж думала, она и читать не умеет. Моя тень накрывает безмятежное лицо Франтишки, отчего она тут же просыпается. «Магда, мы будем кушать?» «Конечно», — вздыхаю. Франтишка в припрыжку следует за мной на кухню. Все же готовка — это не мое. Да, у меня были прекрасные оценки по домоводству, где у нас всегда был разожженный очаг и разделанное филе, а мы просто складывали ингредиенты по очереди в кастрюльку, добавляли какие-нибудь сливки или готовый бульон и помешивали деревянной лопаткой до готовности. Но наша мастерица Юлька где-то бродит, может, даже выслеживает саму пани Новак, так что обед на мне. Вон уже и Франтишка стучит по столу черенком ложки. К черту, пусть будут бутерброды. Наша подопечная, конечно, капризничает, но уж чем богаты. После перекуса мы садимся ждать Юлию. Тишка уговаривает меня почитать ей вслух. Оказывается, в Алисе она разглядывала картинки. Блеклое солнце уже цепляется за верхушки деревьев в ближайшем парке. Часы бьют 3, а потом и 4. Юлии все нет, и я начинаю нервничать. Что, если ее задержала полиция? Что, если они уже идут сюда арестовывать нас? Или на нее кто-то напал? За Юльку не страшно, а вот за бандита, так неосторожно выбравшего жертву... В половине 5 на кухне что-то гремит. Мы срываемся с места одновременно и встречаем Юльку на пороге. В руках та держит медный чайник и жадно пьет прямо из его носика. Волосы у нее слиплись от пота, а дышит она так, будто бежала. Наконец она отрывается от чайника и утирает рот тыльной стороной ладони. «Упустила». «Кого упустила?» «Не понимаю». «Обеих. Там была первогодка наша, полненькая такая темноволосая. Как бишь ее, Сара?» «Бергман?» Сердце ухает в желудок. «Моя малявка». «Не помню», — отмахивается Юлия. «Не успела ее запомнить. Она шла следом за Новак». «Тут у меня не хватает слов. Нет, это уже чересчур. Руки сами собой сплетаются на груди в отрицании». «Сдается мне, ты привираешь, Юлия». Юлия обмахивается платком и медленно стягивает свое старое школьное пальто. Смотрит без обиды, но с недоумением. «И зачем бы мне это? Я же говорила, что чувствую ее поблизости. Здесь она и оказалась, в школе, где учится наша бывшая первогодка». У меня нет желания вступать в дискуссию на тему ее удивительных способностей. Поэтому я просто жду продолжения рассказа, притоптывая ногой. Пани Новак вышла из школы первой. Еще даже звонок не прозвенел. Я была двинулась следом, но тут меня обогнала девчонка. Я продолжила следить и поняла, что мелкая идет за ней тоже. Не отстает и все. Странно, правда? Юлия продолжает разоблачаться, а потом, как ни в чем не бывало, уходит мыть руки. «Чтоб тебе, Юлька!» «Да не тяни же ты! Что было дальше?» Вернувшись, Юлия хмыкает. Девчонка оказалась не из простых. Начала оборачиваться, заметила меня. «Узнала?» «Не думаю», — беспечно пожимает плечами Юлия. «Просто испугалась и начала петлять. Я решила немного выждать, но тут-то их и упустила. Пропала Новак, и Сара тоже, как под землю провалилась. Ничего, теперь они у нас в руках, никуда не денутся», — победно заключает она. «Ты... это точно была Душечка? Я бы ее ни с кем не перепутала», — понижает голос Юлька, и я тут же перестаю сомневаться. Сару Бергман я помню хорошо. Как-никак, мне приходилось ей помогать, когда ее обижали одноклассницы. А первой любимицей пани Новак как раз была Кася, которую в ту пору уничтожали мы. Судя по всему, изгои — ее излюбленный типаж, идеальный материал, из которого она лепит свои образцы точно из податливой глины. А на последнем году отщепенкой стала я. Вот она и обратила на меня внимание. Одно только не складывается. Зачем бы Саре следить за Новак? Почему не наоборот? Юлька как раз вернулась из кухни, жуя бутерброд с консервированной ветчиной. Проглотив большой кусок, пожимает плечами. Говорю же, девочка непростая, с чутьем. Существует какое-то чутье или нет, но именно Юлькина привело нас к цели. Почти. Так что пусть будет так. Разве не лучше жить в мире, где тебе может помочь какая-то сила, какое-то знание? Ха, если только оно не выдуманное. И еще кое-что, словно вспоминает о чем-то Юлия. Вот, глянь. Она вынимает из кармана сложенную газету и разворачивает на нужной странице. Тычет пальцем в статью. «Там, где Новак, обязательно кто-то умирает, ха?» Вчитываюсь в мелкие строки и в бессилии закрываю глаза. Ритуальное убийство. 40 ударов. Обескровленное тело. Похоже, что так. У меня нет оснований обвинять Юлию во лжи. Только в бурной фантазии. Но когда следующим утром на стылом весеннем рассвете Мы проводим несколько часов, наблюдая за школьными воротами, но так и не встречаем ни Сару Бергман, ни пани Новак, я испытываю почти злорадство. Хотя, что это со мной? В конце концов, у нас одна цель на двоих. Юлька кажется спокойной, но я вижу, как она закусывает угол и без того обветренного рта и теребит кончик косы. «Пойду», — решается она. «Поговорю с кем-нибудь, спрошу». «Эй, нет, моя очередь». Мне удается выхватить из толпы покидающих школу молоденькую учительницу. По крайней мере, на школьницу она совсем не похожа. Похлопав глазами на мой вопрос, она задумывается на минуту, но все же подтверждает, мол, сама в лицо не знает, но слышала о том, что в этой школе действительно учится девочка с таким именем — Сара Бергман. Говорят, что ее отец заколол того бедного мальчонку, Павелика. Охотно делится она, переминаясь с ноги на ногу. И тут ее настигает догадка. «О, так вы из газеты?» «А вы не против небольшого интервью?» Не сомневаясь ни минуты, подхватываю я и кашусь в сторону Юльки. Лучше бы ей прямо сейчас включить свои хваленые правительские силы и не подходить к нам, а то еще напугает говорливую учительницу своим нарядом крестьянки из прошлого века. «Вообще-то нам запрещено», — сомневается учительница, хотя по ней видно, какой это соблазн. Никогда не понимала тех, кто хочет во что бы то ни стало посплетничать и только ищет свободные уши. Но сейчас другой случай. Обаятельно улыбаюсь, надеюсь, этот навык еще за мной. И ненавязчиво беру ее под локоток. «Давайте пройдемся. Меня интересует исключительно маленькая Сара. Бедное дитя. Наверняка сейчас она напугана». «Но я и правда ее не знала», — нервно возражает учительница. «Знала только, что ее обижали. Ну, вы понимаете, из-за чего. Если хотите мое мнение, такие дети должны учиться со своими соплеменниками, и родителям стоит это знать. Ее забрали из школы». «Что-нибудь еще?» Тороплю ее. Уже ясно, что маломальски ценной информации она не сообщит. «Слышала еще, что у девочки слабое здоровье. У нее часто болела голова, вот наша медсестра с ней намучилась. Чуть что, шмык к ней в кабинет и рассиживает там часами. Но пани Новак слишком добрая». «Добрая, как же». Не сдержавшись, хмыкаю злобно, и учительница тут же бросает на меня полный подозрения взгляд. «Кто вы такая? Где ваш блокнотик?» Тянет она и отнимает у меня руку, пятясь. «Блокнотик? Нет, подождите. Где я могу встретить пани Новак? Как мне переговорить с ней?» «Не знаю», — огрызается учительница и быстрым шагом идет прочь. «Ее сегодня не было». Я тоже трусливо ретируюсь, чтобы более не привлекать ничьего внимания. Дома мы держим с Юлькой совет. Она предлагает пробраться в школу ночью и исследовать личные дела в поисках адреса, если не пани Новак, то Сары Бергман точно. Я против очередного взлома и лишнего риска. Мы не ссоримся. Нет, нет. Но наше хрупкое единодушие трещит по швам. «Хорошо». Юлия внезапно сдается, даже руки свешивает вдоль тела. «Ты воевода. Что ты предлагаешь?» «Мы не можем больше расспрашивать о пане Новак или Саре. Но Сара знает, где та живет. Если верить учительнице, с которой я говорила, она за ней чуть ли не хвостом ходила». «А я о чем?» Самодовольно ухмыляется Юлька, так что мне хочется стереть эту улыбку платком. «Скорее всего, Сара и есть ее новый образец», — качаю головой. «Она прирожденная жертва. Она одинока и доверчива. Я даже думаю, что головные боли мучили ее неспроста, а пани Новак была близка к медицине. Она сама говорила, что училась по учебникам своего брата, Виктора Лозинского. Уж что-что, а мазать колени зеленкой она легко смогла бы». «Я до сих пор не понимаю, к чему ты клонишь?» «Мы не будем искать пани Новак, пока не найдем и не спасем Сару. Никто больше не должен пострадать». Юлия смотрит выжидающе. «Искать мы будем в еврейском местечке», — заключаю я. «Сейчас всюду рыщут журналисты. Родители забрали Сару из общей школы. Либо ее уже увезли из страны, либо она там. Казалось, она ждала нас. Я сразу узнаю сбитую фигурку с торчащими во все стороны волнистыми волосами, толстоватые щиколотки, собранными на них гармошками шерстяными чулками, большой нос, очки с круглыми стеклами. Она что-то яростно шепчет, обращаясь к темным водам речки. Не собирается же прыгнуть. Приближаемся медленно, чтобы не спугнуть. Она замечает нас и выглядит ошеломленной. Глаза уставлены в мои. Узнала. Боится ли? Я наклоняюсь так, чтобы наши лица оказались на одном уровне. «Ну, привет, Сара. Скажи, ты знаешь, где сейчас душечка?» Но Сара меня не слышит, потому что отвечает совершенно другое. «Я просила о помощи, и вы пришли. Вы спасете моего папу». Говорят, ее отец заколол того мальчонку. «Я вырезала знак, прочитала молитву и загадала желание». Сара повышает голос и задирает подбородок с розовым следом, зажившей, но глубокой ссадины. «Я призывала вас, чтобы вы помогли. Его арестовали и держат в тюрьме, а поверенный не дает денег на адвоката. Мама ушла закладывать бусы и кольца, чтобы заплатить, но...» Она роняет голову на грудь и продолжает уже тише, глухим, несчастным голосом. «Но у нее ничего не получится, я уже знаю. Все как сговорились, не хотят слушать. Поэтому мне нужны вы. Вы ведь... вы...» Она явно не знает, как продолжить свою пламенную речь. «Кто мы такие?» Старшеклассницы, которые казались всемогущими в стенах проклятого пансиона? Таинственный клуб любительниц поплясать по ночам? Змеиное кодло, что жалит само себя? Или просто потерянные, истерзанные чужой волей девчонки, оставшиеся без семьи, без защиты? Я не в силах смотреть в огромные Сарины глаза. «Сара, мы пришли узнать о душечке. Нам нужно найти ее, потому что...» «Она обманщица и предательница, я уже знаю!» Фыркает Сара и каким-то очень взрослым жестом отбрасывает растрепанные волосы за плечо. «Она что-то делала с вами и немножко со мной. У нее фальшивое имя, никакая она не пани Новак!» Впервые оборачиваюсь на Юльку, но та вовсе не выглядит удивленной. Только в глазах загорается огонек недоброго интереса. А вот Франтишка беззастенчиво рассматривает Сару и отчего-то дергает Юльку за рукав, будто отчаянно хочет сообщить что-то важное. «Она получает письма из-за границы, по-моему, какие-то секретные», — продолжает Сара. «А еще я знаю, где она живет, так-то. Но мне на нее уже наплевать, и вам я ничего не скажу, хоть режьте меня. Мне нужен мой папа, а остальные пусть хоть пропадом пропадут». По щекам младшегодки катятся слезы, крупные-крупные. Но она не всхлипывает, не скулит, даже не утирает их. Я знаю такие слезы. Это отчаяние, это бессилие, это ярость мыши, загнанной в тупик лабиринта разрядами тока. Сейчас она способна на все, даже прогрызть свою картонную тюрьму. Но я верю, что она не скажет ничего. Могу ли я на нее злиться за это? Конечно, могу, кто ж мне запретит? Но вот имею ли право — другой вопрос. Усталость накрывает удушливой волной. Будь мой отец жив, я бы, может, и смогла уговорить его применить какие-то связи, поговорить с кем-то из верхов. Но будь он жив, меня бы здесь и не было. Никого из нас не было бы в этом нищем штетле на окраине города. На мосту над ледяной рекой. Приваливаюсь к перилам, но они такие хлипкие, что я даже не могу на них опереться. «Пожалуйста», — шепчет малявка, видимо, уже теряя надежду. «Будь у меня хоть малейший шанс спасти папу, разве я не билась бы до последнего? Вот и Сара бьется. Только не с теми». А наше время на поимку пани Новак тает. Она может исчезнуть в любой момент, почуяв неладное. «Сара», — прикрываю глаза, чтобы собраться с мыслями. «Тебе не победить, но ты еще не все потеряла. Мама тебя наверняка любит, ты должна быть с ней. а с отцом все как-нибудь образуется. И ты, и мы всего лишь... Это не в наших силах, поверь. Зато мы можем остановить и настоящую злодейку, понимаешь? Ту, что мучает ни в чем не повинных. «Мой папа ни в чем не повинен!» Вдруг кричит Сара, сжимая кулачки. «И я его не брошу!» Я никогда не умела останавливать истерики. Самым эффективным методом, по моему опыту, были крепкая оплеуха или успокоительный укол. Только вот бить малявку мне вовсе не хочется. Зато резко захотелось влепить себе. И еще раз, и еще. Только чтобы спала с глаз эта гадкая белая пелена, затмевающая мысли. Чтобы перестали в ней бегать цветные искры-кольца. Думай, Магда, думай, соберись. Нужно сказать, нужно убедить, нужно... Нужно отбить твоего отца у полиции. Вдруг доносится до меня спокойный голос Юлии. Я словно трезвею, сунув голову под струю ледяной воды. Что она только что сказала? Познакомься. С улыбкой продолжает эта буйно помешанная. Это Франтишка. Она хочет тебе что-то сказать. Не веря своим глазам, я наблюдаю, как Франтишка застенчиво подбирается к Саре и кладет ту руки на плечи. Они почти одного роста. Франтишка прижимается своим лбом к Сариному и певуче произносит. «Бедное, бедное маленькое деревце. Ты совсем без корней, да?» Сара порывисто обнимает Франтишку в ответ и разражается рыданиями, которые, видимо, сдерживала очень долго. А я совершенно перестаю понимать, что происходит в этой психушке на выгуле. Наша лунатичка что-то шепчет Саре уже на ухо, а та только кивает. Видимо, одна я здесь не умею разговаривать с людьми. Юлька снова из завидной уверенности в голосе вклинивается в трогательный диалог экзальтированных дев. «Твой отец ведь имеет друзей в этом квартале? А раз он хороший человек, у него должны быть верные друзья здесь. Попроси помощи у них. Люди становятся 100 крат сильнее, когда они объединяются ради благой цели». Что за бред она несет? Сказок перечитала. Мозг пеной зашел. Даже малявка Сара должна понимать, что это... «А ведь это идея! Мы соберемся большой толпой и пойдем его освобождать!» «О, нет! Нет, нет и нет!» «Сара, не надо этого делать!» Пытаюсь достучаться до нее. «Так у твоих родных будут проблемы с законом!» Малявка разворачивается прямо в кольце рук Франтишки и сверкает на меня злобно глазами. «Этот закон неправильный!» И бегом направляется в сторону торговой площади. Там немноголюдно, но Сара, кажется, знает, куда идти. Издали нам видно, как она обращается к какому-то мужчине с длинными, завитыми прядями у висков. Тот на миг кладет ей ладонь на макушку, но тут же разворачивается и идет прочь. Тогда она недолго ищет кого-то глазами и подходит к следующему. И тоже говорит с ним. Житель Штетла качает головой. Видимо, она пытается достучаться до друзей своего отца. Но они или не понимают ее, или не хотят понимать. У нее ничего не выйдет. Сара мечется по крохотной рыночной площади, не встречая ни капли сочувствия. Что ж, это не худшее, что могло случиться. Лучше равнодушие, чем злоба. Лучше тишина, чем крики ненависти. Разочарование рано или поздно добирается до каждого юного сердца. Моя малявка сутулится и сжимает кулачки. Но тут происходит то, чего нельзя было ожидать. Сара неловко вскарабкивается на край покосившегося колодца в центре рыночной площади и звонко обращается к торговцам, лавочникам и всем, до кого может докричаться утром буднего дня. Люди тянутся к Саре, но только чтобы снять ее оттуда, чтобы девочка не оскользнулась и не ухнула вниз, в ледяной мрак колодца, не проломила дурную голову. «Что ты натворила?» Напускаясь на Юльку, та спокойно поправляет шапку на Франтишке, чтобы не сползала на глаза. «Герою на перепутье должна встретиться ведунья, которая даст ему совет». «Знаешь что, ведунья, с советами?» Рычу, но времени на ссору нет. Мы спешим к Саре, а когда подходим, вокруг колодца уже собралась небольшая толпа встревоженных жителей. «Самый лучший человек! Он не делал ничего плохого!» Сара вещает, а люди вокруг кто слушает, а кто тихо переговаривается на идише. Видимо, польские здесь и знают не все, и одни переводят другим. Кто-то пытается сдернуть Сару с ее постамента, но она крепко держится за колодезный журавль. «Вы все знаете Иосифа Бергмана! Знаете, что его обвинили только за то, что он один из вас, из нас! И если вы ему не поможете, никто этого не сделает!» Люди возраста наших родителей и старше отворачиваются, прячут глаза. Кто-то сокрушенно качает головой, а кто-то принимается спорить. Какая-то суровая женщина бойко потащила мужа прочь, наверняка домой, подальше от громких речей. Но наш миниатюрный Робеспьер не сдается, обращаясь со своей баррикады к каждому, кто знает по имени. «Яков! Дядя Яков! Папа говорил, ты его друг!» Мужчина в крошечной шапочке на затылке скидывает на Сару круглые глаза с тяжелыми веками и горько кривит рот. «А с дядей Абрамом? Он часто играл дуэтом! Пан Эдельман, вы приходили к нам на шаббат много недель подряд! Вы приносили мне лимонный щербет, а вы...» Не знаю, как это все прекратить. Если бы жизнь можно было отмотать назад, как пленку кинофильма перед новым сеансом, можно было бы успокоить Сару. Наврать ей с три короба. Сказать что-то другое, например, что мы проведем какой-нибудь ритуал, прочтем спасительное заклинание, как только она назовет нам адрес пани Новак. Она ведь ребенок, наивный ребенок, раз верит в сказки, в ведьм, в справедливость и людей. Да, это подло, но безопасно и... «Смотри-ка!» Юлька пихает меня локтем в бок. Франтишка подпрыгивает на месте и быстро хлопает в ладони, будто попала на представление кукольного театра. Возле колодца появляются новые персонажи. Молодые парни и несколько девушек. Они бедно одеты, как и все вокруг, но чем-то неуловимо отличаются от остальных на площади. Думаю, дело в мрачной решительности их лиц с крупными чертами. А еще у них на плечах я вижу повязки с красным кругом. «Большевики?» От ужаса у меня холодеет лицо и почти пропадает голос. «Коммунисты?» Рука сама тянется к Юлькиной и сжимает ее горячую ладонь. Моя сообщница жмет мне руку в ответ. «Нет». Она умудряется расслышать мой сип. На лице победная улыбка. «Что-то иное». Юноша в буйных каштановых кудрях легко подхватывает Сару с опасного бортика и садит к себе на плечо. И начинает говорить громко, уверенно. Мы не понимаем ни слова, но настроение на площади неуловимо меняется. Люди подтягиваются ближе к колодцу. Раздаются одобрительные выкрики. Молодой человек говорит все громче. Воздух. Один за другим поднимаются сжатые кулаки. «Что ты натворила?» — обреченно шепчу я. «Ох, Сара! Ольга! Ольга, забери свою дочь!» Позади нас кричит пожилая женщина. Она хватается то за сердце, то за голову, причитая на идише. «Вы знаете эту девочку?» — тут же спрашивает ее Юлия самым невинным тоном. «Это внучка моя. Таки сущий шлемазла, не девочка. Совсем разумения нет. Ой, вэй, еще и бундовцы здесь. Такой хипиш подняли». Бундовцы — это, видать, те пламенные ребята, которых с таким вниманием слушают жители Штетла. Тем временем к колодцу и манифестантам пробивается элегантно одетая дама, яркая блондинка. Она вырывает Сару из рук молодого человека и волочит прочь, в нашу сторону. Мы с Юлькой предусмотрительно отходим подальше и оттаскиваем Франтишку, чтобы не попасть в жернова семейного скандала. Раскрасневшись, блондинка широкими шагами приближается к пожилой еврейке, бабушки Сары. У самой малявки совершенно потерянное лицо, и неясно, довольна она импровизированным собранием или нет. В любом случае, для нее уже все кончилось. «Я ведь просила вас присмотреть за Сарой. Я весь день по городу, а здесь...» «У меня такие пациенты, я их пользовала. Нет у меня ни слуг, ни горничных с поварами». «Мама...» — слабо мяучит Сара. «Лучше молчи», — шикает на нее блондинка, стискивая руку дочери. «Мы уезжаем немедленно. Я не позволю дочери участвовать в...» Она красноречиво машет рукой в сторону площади. «Черт знает в чем! Прощайте!» За мостом, на котором мы заговорили с Сарой, виднеется блестящий капот машины. Блондинка Ольга приехала на такси. Вскоре она и Сара исчезают в салоне автомобиля, и тот трогается с места, быстро удаляясь по разбитой дороге. Толпа на площади постепенно расходится. Курва! Старушка смачно плюет на дорогу. Непонятно, к чему именно относилось брошенное в сердцах слово. Но вид у пожилой женщины действительно несчастный. Вот и все. Чего мы добились своим визитом в Штетл? Только разворошили осиный улей, рассорили людей, спугнули Сару и ничегошеньки не узнали о пане Новак. Интересно, как точно переводится «шлемазл»? Думаю, нам это слово тоже очень подходит. Но тут Юлия говорит: «Подождите-ка здесь», и идет прямиком к Сариной бабушке. Они беседуют несколько минут, а потом Юлька возвращается к нам. Глаза у Юльки довольные, как у кота, объевшегося сметаной. «Мы остаемся здесь, поживем у бабушки Сары». Действия моей единственной сообщницы не поддаются никакой логике. Чувствую слабость в руках и такую сильную усталость, как будто весь день драила щеткой паркет в столовой пансиона. Или копала могилы. «Не просто так, мы заплатим», — продолжает она. «Зато когда Сара вернется, мы будем здесь, будем ее ждать».